Глава 9. Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. «Уже иду», — пробормотала я, поворачиваясь на бок и укутываясь в одеяло. «Или не иду?» Стук не прекратился. «Там странное существо какое-то», — обрадовал Корвус. «Не могу никак определить, к какому роду относится. Вроде и на хуманум, человека похож, но и на куэрес дуб смахивает». «А?» — я оторвала голову от подушки. «Чего говоришь?» «К тебе пришли, говорю», — отмахнулся демон. «Да открой уже», — толкнула меня жаба, не открывая глаз. «Надоел стучать-то». Я свесила ноги с кровати. Пальцами потрогала теплые доски пола и потянулась. Дверь содрогнулась от очередного удара, и я, нахмурившись, поднялась. «Ну?» — спросила я, наклонившись и распахнув свою маленькую дверь, и, быстро выпрямившись, больно стукнулась о балку. «Ой, мамочки!» — я прижала руку к затылку. «И тебе поздорову, забава», — ответил бабушкин леший, пролезая внутрь. «Осторожнее надо, молодая хозяйка. Тут вон палка у тебя». Он выпрямился во весь свой немаленький рост, осмотрелся по сторонам и неодобрительно покачал головой. Я посмотрела тоже. Ничего страшного, кроме демона, сидевшего в углу на поломанном шкафу, которому имел необъяснимую душевную привязанность, не обнаружив, пожала плечами. А что не убрано, так это я гостей не ждала. «Госпожа Гордана доброе утречко передает и просит незамедлительно к ней явиться». «Так бабушки нет внизу?» Я выдохнула с облегчением. Не хватало только объясняться, что внучка ее непутевая посудомойкой на жизнь зарабатывает. «Нет, отговорил я ее, прогудел Чищоба и улыбнулся, а потом подмигнул мне и распахнул объятия. «Что ж ты тут устроила-то снова?» «Ох, Чищоба!» — я прижалась к лешему. «Да все как обычно». «Ну-ну», — он погладил меня по голове. «Все у тебя, молодая хозяйка, как обычно. Ничегошеньки за 18 лет не поменялось». «Он мне не нравится», — буркнул из своего угла Корвус, а Чищоба вдруг глаза свои сузил, втянул воздух со свистом и заклокотало где-то в деревянной груди. «Так», — протянул он, отодвигая меня, и на шкаф уставился. «Так». «Чего?» Шепотом спросила я, хватая за руку бабушкиного верного друга. Сколько себя помнила, он всегда с ней рядом находился. А уж когда я на свет появилась, так и меня нянчил. В лес первый раз отвел, силой учил обращаться. «Ну, забава!» Чищоба укоризненно посмотрел на меня и покачал головой. «Собирайся. Гордана долго ждать не будет. Сама приедет». «Я с вами», — вылезла из-под одеяла Васька. «Василиса я», — подумала и добавила. «Для вас можно просто Вася. Здравствуйте». Я только хмыкнула. «И вам не хворать», — откликнулся леший. Снова покосился в угол на демона, который подобрался для прыжка. Нахмурился и, уже выйдя в коридор, сообщил. «Внизу вас жду. Карета у входа». «Карета», — простонала я, приблизившись к окну. «Он меня видит?» — прорычал Корвус. «Так спросил бы. Но вообще-то, я надеюсь, что нет. Если бабушка про тебя узнает, ой, что будет?» «Что?» — Васька от любопытства даже поднялась на лапках. «Что-то», — я сдвинула брови. «Ты уж будь добра, язык свой самостоятельный приструни. Если сегодня что не так пойдет, не видать нам с тобой свободы всю оставшуюся жизнь». «А я-то тут при чем?» — удивилась жаба. «Я куда захочу, туда и пойду. Мне твои родственники не указ». «Это ты пока так думаешь», — обнадежила я, раскладывая на кровати стиранные платья. «Знала бы, что все так скоро случится, попросила бы вчера Эльку что-нибудь подходящее принести». Взяла то, что менее всего пострадало от лиховской посылки. Понюхала. Запах, конечно, не выветрился, но в нос сильно не бил. Если близко ни к кому не подходить, может, и ничего. Причесалась тщательно, посмотрела на черную краску для волос и отложила. Не ведьма я больше, можно сильно не стараться. Огладила подол, положила жабу в карман и направилась вниз. «Я не хочу никуда ехать», — нахмурился Корвус. «Так не едь», — бросила я через плечо. Он только зло рыкнул и поплелся следом. А куда ему от меня теперь деваться? Бакуня, улыбаясь во весь рот, махнул из-за стойки, и я насторожилась. С чего он вдруг такой счастливый? Наконец я вышла на улицу. Летнее солнце радостно осветило золочёную крышу кареты, заставив меня скривиться. Нет, чтобы попроще чего прислать, но бабушка была в своем репертуаре. А потому я наклонила голову, прикрываясь ладонью, чтобы никто из знакомых не увидел, и юркнула внутрь. «Молодец, быстро!» — похвалил Чищоба, закрывая дверь. «А я тут с чудем белоглазым пообщаться успел. Хороший мужик, правильный». «Угу», — буркнула я, отворачиваясь. «Теперь тебе, молодая хозяйка, нет нужды на кухне работать. Я заплатил за комнату и еду, а бабушке мы не скажем». Я сжала кулаки и заскрипела зубами, но смолчала. «Ничего, другой трактир найду». «Не сердись», — погладил меня по плечу леший. «Я не могу иначе». «Я сама бы», — начала я сердито. «Сама-то сама, но ты же внучка мне почти. С пелёнок на моих глазах». Он улыбнулся. «Как я тебя в беде оставлю?» «Если бы я в беде была, сама бы попросила». «Ойли», — покачал головой Чищоба, но дальше развивать тему не стал. Оно и правильно. Мне требовалось сосредоточиться и собраться с мыслями. Карета остановилась у самых ворот Ковина, и я, застонав, прикрыла глаза. Стоило бы догадаться. Бабушка тихо приезжать не умела, ей непременно надо было поставить всех на уши. А я-то надеялась, что она где-нибудь в хорошей гостинице захочет пожить. Народищу на улице собралась тьма, галдели кто во что гораст. Чищоба выбрался из кареты первым, а я за его спиной тихонько выскочила и в сторону отошла, затерявшись в толпе. Вроде как и не при делах, не знаю никакой кареты. Никому не говорила, кто у меня бабушка, и, если получится, планировала никому не говорить. А ректор с Верховной сами язык за зубами держали, им с нашей семьей тоже ссориться не с руки. «Чего стоим?» — спросила у мага-первокурсника, который едва не подпрыгивал от нетерпения. Он повернулся и широко улыбнулся, демонстрируя дырку между зубами. Первокурсники мне даже нравились. Это они потом приобретали все необходимые для магов черты характера — надменность, упертость и самодовольство. Видно, магия у них была порченная, не то что у нас, ведьм. Мы из года в год только лучше становились, злее, вреднее и ехиднее. А пока мальчишка, радостно махнув рукой, показал в сторону главной башни. «Так сама же госпожа Гордана приехала, представляешь? Легенда! Даром, что ведьма!» «Представляю!» — кисло пробормотала я, стараясь не попадаться на глаза ищущему меня Чищобе. «Это же первый раз за столько лет она в столице. И что такого могло случиться, чтобы она из лесов своих выбралась?» «Действительно, что бы такого могло произойти?» — вздохнула я. «Говорят, сам Верховный маг Айвин её вызвал, чтобы она восстание демонов предотвратила, как в прошлый раз». «Ну да, ну да». Я провела носком туфли по земле и только потом насторожилась, сообразив. «В какой прошлый раз?» «Ой, да ну тебя! Иди историю учи!» — отмахнулся первокурсник. «Вот бы хоть глазочком!» «Не советовала бы тебе это, парень. Так можно и без глаза остаться», — произнесла я, похлопав его по плечу. А вот про прошлый раз я действительно не поняла. Не то чтобы я подвигов бабушкиных, совершенных ею по молодости, не знала, но чтобы демоны не припоминала такого. И, кстати, куда запропастился мой собственный демон? «Корвус!» — позвала шепотом, оглядываясь по сторонам. «Он за каретой прячется от лешего», — ответила из кармана Васька. Какой-то нам с тобой трусливый демон попался. Только и знает, что зубами щелкать, а толку-то? Ну, хоть так. Я прижала ее рукой. Не вылезай пока. Тут слишком много магов на одну тебя. Как сама меня магом перед экзаменом отдала, так нормально? Проворчала жаба, высунув мордочку. Я не магом, я Дину, пожала я плечами. А он нормальный. И, подумав, поправилась. Во всяком случае, был, пока они демона не собрались вызывать. «А то, что они меня целовать пытались», — возмутилась жаба. «Ну так девицу расколдовывали», — хмыкнула я. «Честно говоря, до сих пор считаю это своей лучшей заслугой за все время учебы. Когда я эту новость запустила, столько лягушек по окрестностям было перецеловано». Я мечтательно вздохнула. Только когда новость добралась до ректора, он это дело быстренько прекратил, обозвав негуманным отношением к животным. Жалко лягушек, никто не спросил. Им, может, и нравилось. «Иди давай, даже отсюда вижу, как чищоба злится». «Иду». Я оправила платье, вытерла ладони от ткань и отправилась сдаваться. Все равно выбора у меня особо нет. Протиснулась сквозь толпу, приблизилась к лешему со спины и попросила. «Ты уж сделай вид, что меня не знаешь, ладно?» Чищоба только головой покачал, но зашагал вперед, не оглядываясь. Пусть он и не одобрял моего поведения, но всегда помогал. «Слушай, а поцелуй мага из меня действительно девицу сделает?» Снова высунулась из кармана Васька, и я закашлялась. «Ну а что?» — возмутилась она. — Сама ведь сказала. Это шутка была. Так себе шутка вообще-то, — пропыхтела она, а я даже остановилась на мгновение. Вот ведь... Леший вел меня прямо к главной башне, обходя гомонящих магов и ведьм. Похоже, в это утро все решили выйти во двор, чтобы, как говорится, хоть глазком. Это они просто бабушке под горячую руку никогда не попадали. Вон преподаватели, те умные, осторожно из окон выглядывали, не совались. Мы зашли в башню, поднялись по винтовой лестнице и остановились возле высоких железных дверей в парадный зал. Сюда никого больше не пускали, и я попросила Чищобу. «Погляди, меня не очень от волнения перекосило». «Ты всегда косая», — буркнул за спиной Корвус. Алиша и обернулся, мазнув пустым взглядом по демону, и нахмурился, а потом посмотрел на меня и улыбнулся в усы. «Не очень. В самый раз». «Спасибочки», — обреченно ответила я и потянула на себя двери, которые как-то легко поддались и выпустили бледного лиха. «О!» — воскликнула я, замерев на пороге, и уже тише поинтересовалась. «А ты чего тут?» «Допрос», — буркнул он, отодвигаясь в сторону. «Какой допрос?» — нахмурилась я. «Настоящий», — не выдержав, повысил голос лихо. «Жуть какая-то! А ты чего?» «И я на допрос», — погрустнев, ответила я. «А-а-а», — протянул лихо, настороженно покосившись на лешего, а потом взял меня за локоть и отвел в сторонку. «Там лютая ведьма, лютая, но красивая. Не знаю, зачем-то ей понадобилось, видимо, по поводу того дела с демонами или по Владиславину душу». «Видимо», — снова вздохнула я. Создавалось впечатление, что я уже навздыхала тут на всю оставшуюся жизнь. «Много не говори и только по существу, а то она злится». «Ну, надо думать», — кивнула я и нахмурилась. «А тебя-то чего вызвали?» «Сам не знаю. Спрашивала, где родился, что делал, как силу скрывал. Потом про ту давнишнюю историю нашу, когда мы от ведьмы отбивались». «А ты?» — я прижала руки к груди. «Всё рассказал? И обо мне?» «Ну а как я не расскажу?» — взвыл он. «Ей попробуй чего не сказать». «Но я о тебе особо не трепался. Только что там ведьма молодая была, всех победила, даже помощи ни у кого просить не стала. Может, тебе зачтется? «Ой, мне зачтется, я сглотнула. «Так зачтется, что хоть удавись. Лучше бы сказала, что я там сидела тихонько и училась, пока Айвин все дела разгребал». «Так Айвин тоже там. Он ей о проклятии своем рассказал и очень тебя хвалил, что ты это проклятие сумела снять. Мамочки. Кажется, у меня коленки подкосились, поскольку Чищоба, решив, что разговор окончен, подхватил меня под мышки и впихнул в открытые двери, напоследок наградив шлепком позаду, что, как ни странно, очень даже взбодрило. И закрыл за мною дверь, непостижимым образом оставив демона снаружи. «Брусниченко, ну, наконец-то!» — устало произнесла бабушка, улыбаясь и вставая с места. «Я уж думала, надо самой ехать. Иди сюда, горюшка непутевая». Я покосилась на Айвина, который стоял у стола, вытянувшись в струнку, подошла к бабушке и крепко-крепко обняла ее. «Ну все, молодой человек, вы свободны», — заявила она, откинув за спину длинные темные волосы, в которых до сих пор не было ни единого седого волоска. А господин верховный маг даже молодого человека стерпел, поклонился и вышел за дверь, на прощание одарив меня встревоженным взглядом. «Милый мальчик», — заметила бабушка, отпуская меня и указывая на стул рядом. «Жаль, что маг. У всех свои недостатки», — пожала я плечами. «Завтракала?» Она придвинула ко мне тарелку с пирогом и кружку с крепким чаем, чуть подержав над ней ладони, чтобы подогреть. Не успела. Чищоба разбудил и сразу сюда повез. «Да, я уж сама хотела прямо с утра, но он отговорил». Бабушка откинулась на стуле, сложила руки перед собой и прищурила глаза. «Ну, рассказывай». Я едва не подавилась куском пирога, который только успела откусить. «О чем? «С самого начала рассказывай», — нахмурила она брови. «Помнится, мы с тобой договорились. Пока до меня новости о моей внучке не доходят, я тебя оставляю в покое. Уважаю твою самостоятельность и не лезу. И, как ты там говорила, не нависаю своей славой». «Но тут уж...» — бабушка развела руками. «Тут уж, знаешь ли, дошли и новости. Да какие!» Отпив чай, я виновато посмотрела на нее. Я не хотела, чтобы новости дошли. Я бы сама... «Ох, забав!» Бабушка подложила под щеку кулак и посмотрела так, что я сразу обо всех своих провинностях и вспомнила. «Историю с твоей практикой я, пожалуй, не хочу обсуждать. Но то, что магу помогало, это, конечно, зря». «Конечно», — кивнула я и, сглотнув, отвела глаза. «Ты давай тогда сразу к делу. Поведай о том, как печать умудрилась получить». «Так тебе, милый мальчик, поди, успел уже все рассказать?» — указала я на дверь. «Рассказать-то рассказал, да только и он не все знает. Так ведь?» Она уперла руки в стол и наклонилась ко мне, прищурившись. Использовала-таки силу наследственную. Я взяла чашку, сделала глоток и выразительно покосилась на стены. «Я не дура. Тут давно заклинание защитное наложено», — прошипела бабушка. «Использовала», — покаялась я и, немного поразмыслив, попробовала оправдаться. «Она сама лезла. Что ж я буду?» «Что значит, что ж я буду?» — вспылила Гордана. «Я тебе сколько раз твердила, что это смертельно опасно. А если бы кто-то из этих напыщенных идиотов узнал?» Не сдержавшись, я виновато потупилась. «Что?» Сузила глаза бабушка, шумом выдыхая воздух. «Вот кого интуиция никогда не подводила. Не то что моя. Мне наверняка по мужской линии досталась, корявенькая». «Кто? Кто знает? Он никому не скажет!» Начала я и тут же подпрыгнула вместе с содержимым стола, по которому бабушка саданула кулаком. «Я спрашиваю, кто этот покойник?» «А чего сразу покойник?» — округлила я глаза. «Может, он не мой?» Бабушка булькнула, подавившись словами, и откинулась на спинку стула. «Не ответишь?» «Нет», — угрюмо отозвалась я, пальцами сжимая салфетку. «Почему?» Я пожала плечами, еще ниже опустив голову. «Ладно, сама узнаю», — махнула она рукой, заставив меня вздрогнуть. «Нет уж, госпожа Гордана, Айвина я вам на растерзание не отдам. Он мой собственный напыщенный маг, и мучить его тоже сама буду, если захочу. Но не до смерти, конечно, так, чтобы пострадал немножко. «Что с демоном?» — устало поинтересовалась бабушка. «Нормально с ним все. Я бросила быстрый взгляд на дверь. «Как печать наложили, так он и того?» «Да неужели?» — подняла она бровь. «Прямо того». Я неуверенно кивнула, почти уткнувшись носом в чай. «Хм, ну что же, печать тогда сама скоро пропадет, а завтра поедем в усадьбу. Я думаю, вещей у тебя немного, успеешь собраться». «Что?» — уставилась я на бабушку и выронила кружку. Та упала на край стола и покатилась на пол, по пути обливая мою и так не слишком чистую юбку. «Ой, не начинай, мы ведь договаривались», — отмахнулась Гордана. «Попадёшь в неприятности, едешь со мной домой. Будешь в нашем лесу ведьмой работать. Экзамен тебе только сдадим, чтобы маги не придирались, а там уж...» Она махнула рукой. «Подожди», — воскликнула я, хватая ртом воздух. «А как же тогда госпожа Евдокия мне про печать говорит, не снимается, и Айвин...» Заметив, как прищурилась бабушка, быстро поправилась. «И господин верховный маг не знал...» «Хочешь сказать, что я тебе вру?» — сложила руки на груди Гордана, а потом, наморщив нос, проворчала. «Еще бы ваша Евдокия чего знала. Молодая же совсем». Информацию о нас почти 30 лет тщательно вымарывали из книг и историй. Подумать только, сколько маги на это сил угробили. Но не зря, не зря. «Так печать для нас создали?» — округлила я глаза. «Специально для проклятых ведьм?» Гордана подошла к окну, мотнула головой и повернулась ко мне. «Надо было тебе раньше все рассказать. Но ты, коза, как ускакала от меня 6 лет назад учиться в Ковен, так ведь почти и не объявлялась. Я же чувствовала, что добром дело не кончится». Я открыла рот, но бабушка перебила. «Набеги на каникулах не считаются». Я кивнула. «Ну да, на каникулах мне не до разговоров было». Гордана подошла к своему стулу, сжала спинку руками, раздумывая. Потом кивнула сама себе и посмотрела на меня. «Да, печать создали специально для проклятых ведьм, чтобы ограничить их в силе». И, помолчав, продолжила. «Ведьм и демонов. Поначалу они просто всех ведьм с проклятой силой убивали. Так проще всего было. Потом кто-то печать изобрел. Уж больно много наших погибло». Остальные ведьмы ощетинились, на защиту вставать начали, и только несколько лет назад маги, чтобы добру не пропадать, начали клеймить своих преступников. У этих, да, печать вряд ли можно просто так снять. И пока я сидела с открытым ртом, пытаясь осознать, бабушка решила меня окончательно добить. Ну, собственно, механизм печати достаточно простой. Она лишала сил ведьму, а через нее и демона. Оба становились неопасными, жили себе потихоньку, пока кто-нибудь не умрет, естественным образом разорвав связь. Обычно ведьма, конечно, демоны-то почти бессмертны. Но это только в том случае, если они между собой привязку поставили, позволяющую силами делиться. Если же ведьма умная была и на уговоры демона по передаче сил не соглашалась, он отправлялся к себе обратно, а печать спустя время спадала за ненадобностью. Больше тебе знать не обязательно. Приблизившись к двери, она повернулась ко мне. «Не знаю, правда, куда там твой демон девался после установки печати, но...» «Связь с демоном? Привязку?» Встав, я схватилась за стул. «Бабушка, это ты о чем? Давай-ка по порядку». Гордана недовольно поморщилась, нетерпеливо взмахнула руками, но вернулась обратно и села за стол. «По порядку, значит?» — она постучала пальцами по столу. «Хорошо. Ты знаешь, откуда появились проклятые силы? У нас или вообще?» — я потерла лоб. «Если у нас, то тут все понятно. Кто-то когда-то с кем-то не тем». Гордана вскинула брови. Потом помотала головой, хмыкнула и сообщила. «Проклятые силы передаются исключительно по женской линии. С кем-то не тем передать их не вариант. Я задумчиво покивала, прикидывая. Первая ведьма нашего рода появилась задолго до магов. Бабушка взглянула на пирог, грустно вздохнула и отодвинула его подальше. Уж не знаю, случайно ли у нее получилось или знала чего, но, как бы то ни было, она смогла вызвать в наш мир демона. И, что самое главное, не дала ему этот мир разрушить. «Как?» — наклонила я голову. «Примерно так же, как и все настоящие женщины до нее, усмиряли мужчин». «Сковородкой?» — нахмурилась я. Бабушка посмотрела на меня внимательно, головой покачала, но все же соизволила пояснить. Детей она ему родила. Девочек. Троих. «Ого!» — уважительно кивнула я, вспоминая своего жуткого рогача. Хотя, может, у той ведьмы симпатичный был, конечно. А потом оказалось, что эти девочки унаследовали не только ведьмовские силы матери, но и от отца взяли немало. От одной из этих дочерей мы ведем свой род. Гордана усмехнулась, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Бабуль», — я свела брови на переносице, — «ты мне сейчас хочешь сказать, что мы с тобой немножечко демон?» «Ну, не то чтобы прямо демон, но что-то за века все же осталось. Кровь не обманешь, она все помнит», — пожала она плечами. «Хорошенькое дело». Я потрогала свой лоб на предмет начавших расти рогов. Вот от чего-чего, а от них бы не отказалась. С одной стороны, спать на животе может быть неудобно, а с другой, как остальные ведьмы завидовать будут? «Не о том думаешь», — нахмурилась бабушка. «Подожди», — я поднялась. «Так маги раньше просто так проклятых ведьм уничтожали из-за страха перед их спутниками-демонами?» Гордана сжала губы в тонкую полоску. «Не совсем». Она сморщилась почище старого финика. «Бесы не приходили на зов просто так. Пробивались в наш мир только те, кто жаждал могущества. А ведьмы могли им это могущество подарить». «Некоторые из наших совсем разум теряли в погоне за дармовой силой, которой с ними делился демон. Они убивали уже не только людей, но и нежить, кормя душами своего беса. И тогда маги решили, что проще всего будет таких ведьм уничтожать заранее, даже тех, кто пока не пошел на преступление». «Профилактика — это про магов, да?» — покивала я. Гордана только вздохнула, воздев глаза к потолку. «А ты?» — спросила я, закусив губу. «А что я? У тебя тоже демон?» «Нет», — бабушка сложила руки на груди. «Я была достаточно умна, чтобы его не вызывать». После небольшой паузы она добавила. «Ну и силы проклятые скрывала. Это да». Я нахмурилась, а потом поинтересовалась. «Так мама...» — Гордана кивнула, прикрыв глаза. Я не уследила. Она слабенькой ведьмой родилась, еле-еле выражить научилась. «Поди ж ты!» — бабушка усмехнулась. И этого хватило. Сгорбившись, я обхватила себя руками. «Я ее не помню совсем. Тебе было несколько месяцев, когда она демона вызвала. Похоже, твое рождение разбудило в ней силы. Тогда ее магии нашли». Бабушка отвернулась к окну. «Едва успели с чищобой тебя вытащить, а ее не спасли. Совсем немного она до изобретения печати не дожила. Не досмотрела я. Моя вина». Гордана потерла грудь, а потом вскинула подбородок. «Никаких магов, слышишь? Даже близко к ним не подходи». Я опустила голову. «Ну не все ведь такие, да и времена поменялись». «Все такие, забава», — строго произнесла она. «В том-то и дело, что все. Даже если кажется иначе, это сейчас, когда мы не представляем для них угрозы...» «Ладно, поняла я». Мы помолчали, и я придвинула к себе новую кружку. «Что же в демонской силе такого страшного? Нашли ведь они на остальную нежить управу. Вон, даже лихо теперь привечают. Могли же попробовать договориться». Бабушка грустно улыбнулась. «Демоны — это единственные сущности, способные дать отпор магам. По сути, даже без привязки к демону ты со своими проклятыми силами можешь попробовать скрутить какого-нибудь верховного мага». Гордана закусила губу и усмехнулась. «У меня вот очень даже получалось в свое время». «Подожди, ты уже несколько раз о какой-то привязке упоминала», — вскинулась я. «Это что такое?» «Не бери в голову», — отмахнулась бабушка. «Чтобы кормить демона душами, требовалось объединить с ним силы. Ты ему, а он тебе. Легкий способ значительно увеличить свой резерв». «Да уж», — я потерла грудь. «А как этот процесс объединения проходит? Ритуал какой-нибудь?» «А тебе зачем?» — нахмурилась бабушка. «Интересно», — пожала я плечами. «Ведьме достаточно приложить ладони к груди демона». Она ткнула пальцем в мою печать. «Вот тут, сосредоточие сил. И если процесс прошел успешно, рисунок на коже беса начинает светиться». Я громко сглотнула, округляя глаза. «Забав!» — позвала меня Васька, высовывая из кармана мордочку, и я подпрыгнула от испуга. «Василиса, я совсем забыла про жабу в кармане». Гордана медленно повернула голову. «Слушай, ну это уже даже не смешно. Здравствуйте!» — кивнула жаба опешившей бабушке, перелезая мне на плечо. «Так это у колодца ты что, к демону привязаться умудрилась? У него же засветилось, помнишь? Тебя точно кто-то проклял!» Васька припечатала меня лапой по лбу. «Что ж нам теперь делать-то, а? Маги еще эти, которые тебя убить должны. Или ты сама умрешь? Я запуталась, кто-нибудь мне ответит?» Вскочив с места, я открыла рот и тут же его захлопнула. «И нам еще Корвусу души какие-то поставлять надо. А где мы их брать будем?» «Ой-ой-ой!» — схватилась я за щеки, боясь посмотреть на бабушку. А она неторопливо села с неестественно прямой спиной, сжала руками лежащую рядом ложку, отчего та стала заворачиваться жгутом, и тихо позвала. «Чищоба, друг мой, зайди, пожалуйста».